Сельма Лагерлёв. Перстень Лёвеншольдов. Книга первая. Роман-трилогия. Перевод со шведского Людмилы Брауде. Из сборника «Перстень Лёвеншольдов». Москва. Эксмо. 2008 год. Библиотека Всемирной литературы. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Знаю я, бывали в старину на свете люди, не ведавшие, что такое страх. Слыхивала я и о таких, которые за удовольствие почитали пройтись по первому тонкому льду. И не было для них больше отрады, чем скакать на необъезженных конях. Да, были среди них и такие, что не погнушались бы сразиться в карты с самим юнкером Алигордом, хотя заведомо знали, что играет он крапленными картами и оттого всегда выигрывает. Знавала ей несколько бесстрашных душ, что не побоялись бы пуститься в путь в пятницу или же сесть за обеденный стол, накрытый на 13 персон. И все же сомневаюсь, хватило бы у кого-нибудь из них духу надеть на палец ужасный перстень, принадлежавший старому генералу из поместья Хедебю. Это был тот самый старый генерал, который добыл Лёвеншольдам и имя, и поместье, и дворянское достоинство. И до тех пор, пока поместье Хедебю оставалось в руках у Лёвеншольдов, его портрет висел в парадной гостиной на верхнем этаже меж окнами. То была большая картина, занимавшая весь простенок от пола до потолка. Издали казалось, будто это Карл XII, собственной персоной, будто это он стоит здесь в синем мундире, в больших замшевой коже перчатках, упрямо попирая огромными ботфортами пестрый в шахматную клетку пол. Но, подойдя поближе, вы видели, что изображен был человек совсем иного рода. Примечание. Карл XII. Годы жизни 1682-1718. Шведский король. События, о которых упоминается далее, связаны с тем периодом его царствования, когда Швеция вела против Дании, Польши, Саксонии и России Северную войну 1700-1721 годы за господствующее положение на берегах Балтийского моря. Первый период войны складывался для Швеции удачно, однако военный поход Карла XII в Россию закончился полным разгромом шведской армии под Полтавой в 1709 году. По словам Энгельса, после поражения в России Швеция утратила свое экономическое и политическое могущество и была низведена на положение второстепенной державы. Возвратившись на родину, Карл XII предпринял военный поход в Норвегию, где и погиб у стен норвежской крепости Фридрикстен. Итак, вы видели, что изображен был человек совсем иного рода. Над воротом мундира возвышалась могучая и грубая мужичья голова. Казалось, человек на портрете рожден, чтобы пахать землю до конца дней своих. Но при всем безобразии малый этот был с виду и умен, и верен, и славен. Явись он на свет в наши дни, он мог бы стать по меньшей мере присяжным заседателем в уездном суде, а то и председателем муниципалитета. Да кто знает, может, статься он и в Рейхстаге заседал бы. Но поскольку жил он во времена великого доблестями короля, он отправился на войну. Туда пошел бедным солдатом, а вернулся домой прославленным генералом Лёвеншольдом. И в награду за верную службу жалован был от казны имением Хедебю в приходе Бру. Словом, чем дольше вы разглядывали портрет, тем больше примирялись с обликом генерала. Казалось, вы начинали понимать, Да, таковы были они, те самые воины, что под началом короля Карла XII проложили ему путь в Польшу и Россию. Его сопровождали не только искатели приключений и придворные кавалеры, но и вот такие простые